что он приехал на вороной лошади. Вскоре после этого было послано приглашение на обед. Миссис Беннет составила уже меню, делавшее честь и умение вести хозяйство, как вдруг из Незерфилда пришел ответ, расстроивший все планы. Мистеру Бингли необходимо на следующий день уехать в Лондон, что, к величайшему сожалению, лишает его возможности воспользоваться оказанным ему вниманием и так далее и тому подобное. Миссис Беннет была крайне разочарована. Она никак не могла представить, что за дела возникли у него в городе так скоро после переезда в Хартфордшир, и начала опасаться, что он вечно будет порхать с места на место, и что Незерфилд никогда не станет его постоянным пристанищем. Ее тревога была до некоторой степени рассеяна предположением леди Лукас, что он мог поехать в Лондон за своими друзьями, с которыми собирается появиться на балу. Вскоре стали поговаривать, что на бал вместе с Бингли прибудет 12 дам и 7 джентльменов. Барышень опечалила число дам, но они несколько ободрились, услышав, что вместо 12 спутниц с ним приехали из Лондона только 6, 5 его сестер и одна кузина. Когда Незерфилдская компания вступила в бальный зал, обнаружилось, что она состоит всего из 5 человек: мистера Бингли, двух его сестер, мужа старшей сестры, еще одного молодого господина. Мистер Бингли оказался молодым человеком с благородной и приятной наружностью и непринужденными манерами. Обе сестры его особыми изящными и весьма светскими. Его зять, мистер Хёрст, с трудом мог сойти за дворянина, зато друг мистера Бингли, мистер Дарси, сразу привлек к себе внимание всего зала своей статной фигурой, правильными чертами лица и аристократической внешностью. Через 5 минут после их прихода всем стало известно, что он владелец имения, приносящего 10 000 фунтов годового дохода. Джентльмены нашли его достойным представителем мужского пола, дамы объявили, что он гораздо привлекательнее мистера Бингли, и в течение первой половины вечера он вызывал всеобщее восхищение. Однако позднее из-за его поведения популярность мистера Дарси быстро пошла на убыль. Стали поговаривать, что он слишком горд, что он перед всеми задирает нос и что ему трудно угодить, и уже все его огромное поместье в Дербишире не могло искупить его неприятной и даже отталкивающей наружности. Разумеется, он не выдерживал никакого сравнения со своим другом. Мистер Бингли вскоре перезнакомился почти со всеми присутствовавшими. Он был оживлен и любезен, участвовал в каждом танце, жалел о слишком раннем окончании бала и даже упомянул вскользь, что не мешало бы устроить бал в Незерфилде. Столь приятные качества говорили сами за себя. Как разительно отличался он от своего друга. Мистер Дарси танцевал только раз с миссис Хёрст и раз с мисс Бингли.